Глава 26. Я ничего не понимая, поспешила за Филимоновой под смешки осточертевших мажоров. Но она мчалась, как подорванная. На лету я успела заметить, как шаламовская преподша, чуть прищурив глаза, наблюдает за убегающей Веркой. Еще раз мысленно, но крепко выругнувшись в адрес Шаламова, я бросилась догонять Филю. Поймала ее уже на первом этаже возле гардероба. Она, всхлипывая, судорожно искала по карманам номерок. «Он у тебя здесь», — протянула я клатч. «Вер, давай зайдем в уборную, у тебя тушь потекла». Но она как будто едва меня слышала и мало что понимала. Я взяла ее под руку и практически затащила в дамскую комнату. Про это место иначе и не скажешь, так здесь было роскошно и просторно, даже диван имелся. И никаких посторонних ушей и глаз. Верка, всхлипывая, смыла с себя макияж, промокнула лицо бумажным полотенцем. «Давай немного посидим». Я подвела ее к кожаному дивану. «Ты успокоишься, потом вызовем такси, хорошо?» Она послушно кивнула и дала себя усадить. Ее уже не потряхивало, как 5 минут назад. Наоборот, она вся как-то сникла и потухла. Даже плечи опустились вниз. «Вер, что произошло?» Обняла я ее за плечи. Филя ответила не сразу, с минуту сидела и смотрела перед собой застывшим тусклым взглядом. Я даже думала, что она меня не слышала или не понимала, и ничего внятного от нее и сейчас не добьюсь. Но она вдруг с горестным стоном произнесла. «Тань, я такая дура». «Да что случилось-то? И где этот твой герой-любовник? Это он тебя обидел?» Верка качнула головой. «Тогда что? Ты же с ним ушла». «Он меня не любит, вот и все». «Это он тебе сказал?» Она кивнула. Потом зажмурилась, закусила губу. Подбородок ее мелко затрясся. Черт, она только успокоилась и опять. «Вер, ну фиг с ним. Не стоит он твоих слез. Он вообще козел. А ты умная, хорошенькая, классная». «Я дура», — всхлипнула она. «Идиотка просто. Я так опозорилась». «В смысле?» «Я... Блин, мне так стыдно, ужас. Я думала, что нравлюсь ему, но раз он позвал меня и вообще... Пока мы танцевали, он со мной так ласково разговаривал. Спросил, не сильно ли меня обидели его друзья. Обещал, что разберется с ними. И я такая: спасибо. И поцеловала его. Сама. Представляешь, какой ужас?» Я, конечно, слегка опешила. Верка в этих делах была неискушенная и очень скромная. Даже разговаривать на эти темы стеснялась. И тут вдруг такой подвиг. Но выказывать удивление не стала. «Ну, поцеловала, и ладно, что тут такого? Это нормально, типа, в благодарность?» «Я не так», — качнула она головой. «Я в губы». «А он?» «А он сначала застыл, а потом отстранился и сказал, что не надо. Ну что, типа, извини, но мы же просто друзья». Тут я озадачилась. Верку, конечно, мне было безмерно жаль, но только я ничего не поняла. Если Шаламов со своими дружками-уродами поспорил на нее, то почему не воспользовался? Или в последний момент передумал? Совесть вдруг проснулась, сомневаюсь. Или же поспорил просто на чувства, типа как в фильме «Девчата», а в постели ему хочется другую, потому что не пошел до конца. Вот это больше похоже на правду. «Поехали ко мне», — позвала я Верку. «Позвони родителям, скажи, что у меня останешься». Мы вышли из уборной, Филя так расстроилась, что ее покачивала бедную. А в холле возле гардероба мы столкнулись с Шаламовым. Он тоже нас увидел и подошел к Вере. «Вот ты где! Ты так быстро убежала! Слушай, ну прости!» Он покосился на меня, словно я ему мешала. «Вер, ну не плачь. Ты классная, вообще супер. Просто у меня... Я типа уже с другой». Верка кивнула, и я видела, как она осилится держаться, но слезы так и струились у нее по щекам. «Вер, мне правда жаль, что так получилось. Я даже не думал, что так выйдет». «Да неужто?» — хмыкнула я. «А у меня другая информация». Он взглянул на меня с таким неподдельным недоумением. Ну, прямо сама святая простота. «В смысле?» Я наклонилась к нему и тихо прошипела. «Я знаю про ваш мерзкий спор». «Что-то... что ты сказала?» Не расслышала меня Верка, и слава богу. Сейчас это ее просто добьет. Я ей все скажу, но позже, не здесь, не при чужих, которые так с любопытством на нас поглядывали, проходя мимо. Я поймала его взгляд и отчетливо уловила смятение. «Что, удивлен, что я в курсе? Подлец!» «Вызвать вам такси?» — спросил он. «Сами справимся», — — огрызнулась я. Верка отошла к зеркальной стене поправить шапку и шарф. Я тоже двинулась следом, но он меня вдруг задержал. «Ты с ней останешься? Присмотришь за Верой?» «Вот только не надо изображать сейчас фальшивую заботу. Если было бы тебе до нее дело, ты бы не спорил на ее чувства. Иди к своим дружкам, они жаждут поздравить тебя с победой. А к Верке больше не приближайся, сволочь». На мою пылкую речь Шаламов виновато произнес: «Я не хотел, не думал, что до такого дойдет. Ну, что она?» «Не хотел? Ты ее влюбил в себя, злонамеренно, наспор. И теперь ты говоришь, что не хотел? Очень оригинально, конечно». Он сморгнул и задачно нахмурился. «При чем тут влюбил наспор? Ты все не так поняла. Мы спорили, что она...» Шаламов бросил неловкий взгляд в Веркину сторону. А Филя, уже полностью одевшись, стояла в стороне, напряженно наблюдала за нашими разговорами, но к нам не подходила. Видимо, не хотела прерывать. Может, думала, что он мне что-то такое скажет, чего не сказал ей? «Ну так что я не так поняла? Наши над ней смеялись, когда она упала в столовке, помнишь? Ленка и Клео сказали, что она страшная и все такое. Ну и я возразил, мол, ладно вам, обычная же девчонка. Просто забила на внешность, на моду там. Она красить, причесать, приодеть и... Они типа, ей ничего не поможет. Ну, в общем, слово за слово, ну и как-то поспорили. Я тогда даже и не думал, что вот так все выйдет, что... Ты ее водил везде. В театр, в кафе, ухаживал. Да не ухаживал я ни за кем. Я же ничего не делал. В смысле, не подкатывал там, ничего такого ей не говорил. Но куда-то мы ходили, да. Но я же не мог ей просто взять и сказать, что у нее с волосами беда. Ну а так, типа, само собой, как-то естественно получилось». «С совестью у тебя беда», — буркнула я. «Хочешь сказать, что ты даже не замечал, что ты Верке нравишься?» Он пожал плечами. «Может, и замечал, не знаю, я об этом не думал. Но точно не думал, что у нее все серьезно. Думал, обычная симпатия, да и все. Мне она ведь тоже нравится, ну, как друг. Она милая, умная, хорошая. С ней интересно, не так, как со всеми. Да я бы с ней даже замутил, но...» «Знаю я его, но...» «Какая честь!» — съязвила я. «Да не в том смысле», — вскинулся он, но сразу отмахнулся. «Да ладно, короче, ты только присмотри за ней, пожалуйста». Когда мы вышли с Веркой из клуба, она тотчас спросила. «Ну, что он тебе сказал? О чем вы разговаривали?» «Поедем ко мне, я тебе все расскажу», — пообещала я, не имея при этом ни малейшего представления, как мне сказать про такое бедной Верке. «Это ведь так унизительно».